детство беззаботное, и мы, как птицы перелетные, покинув дом родимый, летим неудержимо в необозримые края. Ведь там живем делами заняты, сдаем зачеты и экзамены. В метро, в такси, в трамвае порою забываем, что нас в деревне ждет родня. Приходит лето, собирается семья. Дядя Витя, тетя Вика, дядя Паша, тетя Глаша, Коля Юра, Оля Нюра, Ромья Лёвыч, Фёдор Нилыч, бабка Нила, дядя Данила, кумовья, холопки, сватья, дочки, внучки, сестры, братья, племянницы, свекровки, тещи, девери, заловки. И собравшись вместе под семейный наш оркестрик снова пляшет и поет моя родня. Любимой девушкой приеду на деревню к дедушке и научу невесту в родительском оркестре играть на мандолине я. Но а пока веду влюбленные с ней разговоры телефонные о том, как шепчут травы и как шумят дубравы и как рождается заря. Собирается семья, кто с трубой, кто со свирелью, ну а кто с виолончелью. И собравшись вместе под семейный наш оркестрик снова пляшет и поет моя родня. Город плену отчаянно меня. Однажды выхожу из дома я, вдруг вижу лица все знакомые, и гляну гром небесный, меня встречает песней моя великая родня. Приходит лето, собирается семья. Дядя Витя, тетя Вика, дядя Паша, тетя Глаша, Коля Юра, тещи, деви, и собравшись вместе под семейный наш оркестрик снова пляшет и поет моя родня. И собравшись вместе под семейный наш оркестрик снова пляшет и поет моя родня.